думанные людьми, и существуют они лишь потому, что мы в них верим. Но я замолчал, не зная, что тут сказать. Звучит странно, верно? Профессор улыбнулся. Сложно по-другому взглянуть на вещи, к которым ты привык с детства, но все же попробуй. Твои огонь и вода на самом деле не имеют никакого отношения к огню и воде. Это лишь разные стороны дикой магии. Как разные грани, разные стороны кристалла остаются одним и тем же камнем. Все стихии — суть единое целое, и поэтому их борьба — лишь иллюзия, порожденная нашей верой. У тебя есть внутренние и внешние потоки магии, а все их свойства существуют только потому, что ты позволяешь им существовать. Если пожелаешь, чтобы они стали другими, они станут. Я несколько раз моргнул. Если все действительно так, почему остальные маги таким вот образом не меняют свои стихии? Потому что мало у кого есть такой самоконтроль, как у тебя. И даже среди тех, у кого он на высоте, не все способны и не все хотят отказаться от привычного мышления. Вода и огонь, которые не были водой и огнем, и потому вовсе не стремились уничтожить друг друга. Всего лишь разные грани дикой магии, всего лишь вера. Я прикрыл глаза, так было проще, и заставил себя поверить, что мои стихии на самом деле были потоками дикой магии, способными проявлять любые качества и принимать любые формы. Всего лишь потоками. Мои невидимые конечности зачерпнули силу во внешнем водовороте. Итак, если магия могла быть любой, то почему бы ей не принять облик крепчайших прозрачных канатов и не переплестись такими же канатами из моего внутреннего водоворота? Первое кольцо защиты опоясало меня. Второе. Третье. Восьмое. Я открыл глаза и посмотрел на профессора. «Готово». «Что готово?» «Защита. 8 колец, созданных из внешних и внутренних потоков, как вы и говорили». Профессор несколько мгновений недоверчиво смотрел на меня, потом взмахнул рукой. Я ощутил удар. Не сильный, но неприятный. Странное чувство. Физически я ничуть не пострадал, но при этом ощущение было явным и четким. «Действительно». Между тем пробормотал профессор и быстро начертил в воздухе какую-то руну. Она, вспыхнув, моментально исчезла, а в мою защиту будто ударили тараном. Боли в этот раз тоже не было, только прежнее неприятное чувство, более сильное. И тут же последовал третий удар, острый, будто не от тарана, а от меча. Я быстро оглядел себя, но крови нигде не заметил, да и ощущение схлынуло, едва появившись. «Восхитительно!» Очарованным тоном проговорил профессор. «Ты действительно смог!» Недоверие с его лица исчезло, сменившись таким выражением, будто я только что вручил ему дарственную на роскошный особняк в центре столицы. Я нахмурился. Его реакция показалась мне непропорционально сильной. «Значит, на самом деле вы не верили, что у меня получится?» Профессор несколько раз моргнул, с явным усилием беря себя в руки, но слишком яркий блеск в глазах остался. «Должен сказать, я никогда не видел, чтобы построение защиты осваивали так быстро», — сказал он и вроде бы не солгал. «Знаешь, попробуй еще раз смягченный магический призыв», — добавил он с тем же энтузиазмом. «Возможно, тебе достаточно поверить в то, что ты на это способен, и все получится». «То есть сейчас мне нужно снова зачерпнуть самые крохи из внешней стихии, то есть не стихии, из внешнего потока магии?» «Да, возможно, проблема заключалась именно в стихии воды, но учитывая, что для тебя вода — лишь иллюзия, без этого ограничения все может получиться». Профессор махнул рукой, создавая измерительную руну, которая тут же превратилась в призрачный сосуд, и уставился на меня с ожиданием. «Так, хорошо. В этот раз никакой воды на нас не выплеснулось. В этот раз все началось с удара грома. В замкнутом помещении такого оглушительного, что у меня не только заложило уши, но и зазвенело в голове. Измерительный сосуд моргнул и исчез, сломавшись еще быстрее, чем обычно. А потом огненный шар размером с голову человека ударился в стену. Отскочил, будто был создан не из огня, а из каучука. Следующий удар последовал в пол, потом в потолок, Мне показалось, что профессор Яндры что-то кричит. Рот он точно открывал, и выражение лица у него было встревоженное, но звон в голове не позволил мне расслышать ни единого звука. Между тем огненный шар, ударившись в потолок, больше прыгать не стал, а растекся по нему огненной пленкой, которая тут же почернела, расширилась, заклубилась миниатюрной грозовой тучей и вылилась чернильным дождем, моментально превратив и меня, и профессора в две грязевые статуи. На этом энергия, взятая мною из внешнего потока, наконец и, к счастью, иссякла. «Ну?» — сказал профессор. Сплюнул попавшую в рот грязь и торопливо начертил в воздухе руну, после чего на нас полился еще один дождь, в этот раз состоявший из чистой воды. «В общем, не получилось. Что это такое было?» Я неопределенно повел рукой. «Смешение всех стихий — огня, воздуха, воды и земли. Вот ведь гадость какая! Я в этот раз вообще не контролировал то, что вырвалось. Морскую воду со всякой живностью ты тоже не особо контролируешь», — отозвался профессор. «Значит, новый подход со сознанием иллюзии стихий будешь использовать только при строительстве защит, а в остальное время представляй воду и огонь, как обычно». Он замолчал, скептически оглядев нашу с ним мокрую и местами не совсем чистую одежду. Вызванный им дождь не смог смыть всю грязь и со вздохом вызвал теплый воздух, высушивая ткани, а заодно и наши волосы. «На ночную охоту тебе ехать все же придется. А завтра я объясню, как поверх кирпичей защиты накладываются слои». «Я о такой теории даже не слышал», — ошеломленно проговорил Костян, когда я рассказал ему о том, что сегодня произошло. «Все стихии — это лишь дикая магия, принимающая нужную форму, воплощая наши иллюзии. Я бы с полной уверенностью заявил, что это абсурд, если бы не твой случай. Может быть, маги додумались до этого уже после твоего времени?» — предположил я. «Может быть», — отозвался он растерянно. Однако на следующий день, вместо очередного послания с пропуском и временем, я получил сообщение, что профессор Яндра был вынужден уехать по делам. На занятиях в нашей группе его, очевидно, должен был заменять кто-то другой, но я так и не узнал, кто именно. Едва мы с Костяном вошли в здание Академии, ко мне подскочила незнакомая девушка, уточнила, что я — это я, тут же протараторила: «Срочно к декану, третий этаж, налево двери из черного дерева», и убежала. «Что ты натворил?» — прошипел Костян. «Да вроде ничего», — отозвался я растерянно, после чего взгляд Костяна стал еще более подозрительным. Декан был в кабинете один. «Профессор Яндра объяснил мне твою ситуацию», — сказал он, окинув меня скептическим взглядом. К чему именно в данной ситуации относился скептицизм, он не уточнил и сразу перешел к делу. «Мы получили сообщение о появлении нескольких демонических тварей недалеко от столицы. Уровень их опасности невысок, подойдет для студентов. Поэтому начало ночной охоты мы сдвинули. Сегодня я освобождаю тебя от занятий. Собирайся. Завтра на рассвете будь здесь, у ворот Академии. Профессор Тобиас, который поедет с вами, завтра все и объяснит». Глава 26. «Не нравится мне это», — сказал Костян, наблюдая, как я складываю вещи. «Что-то не то со всей этой спешкой». «Возможно», — кивнул я. «Но что это меняет?» Костян помолчал. «Просто будь осторожен», — сказал он наконец. Из всех студентов, собравшихся у ворот, я оказался единственным первокурсником, о чем один из незнакомых парней не преминул мне сразу же сообщить. Я пожал плечами, но что-то ответить не успел. Появился профессор Тобиас. Он оказался невысоким, худым мужчиной лет 40 на вид, с довольно непривычной острой бородкой, непривычной потому, что жители империи предпочитали всю растительность на лице сбривать начисто. В получившемся отряде, помимо меня и профессора, было еще 4 третьекурсника парня и 2 третьекурсницы девушки. Лица у всех, кроме нашего руководителя, выражали крайнюю степень недовольства, которое, как я понял из разговоров, относилось отнюдь не к сегодняшнему раннему подъему. Никто из студентов отправляться на ночную охоту категорически не хотел, но был вынужден. В наказание за тот или иной проступок. Только профессор и я ехали без вины. На первом же привале профессор подозвал меня к себе. «Когда доберемся до места, держись рядом», — велел он, хмурясь. «Не знаю, о чем думал декан, когда отправил нулевичка на охоту. Я хотел было сказать, что уже убил немало монстров, причем без всякой магии, но в последнее мгновение прикусил язык. Далеко не все из моего прошлого стоило озвучивать. Официально я никогда не просыпался на поле битвы с потерей памяти, а значит, не убивал в деревне рядом с этим полем ни черную шептунью, ни варга. И про Акхара, убитого мною в Горгунгольме, ни Амана, ни мы с Костианом тоже никому не рассказывали. Слишком сложно было бы объяснить, как это удалось, не магу. К чему вызывать появление лишних слухов? Так что официально я лишь помог Амане справиться сперва с Маридом, оттянув его внимание на себя, а потом с Ветси. А еще, опять же официально, сумел зарубить какого-то демона-мимика, принявшего облик почтенного Ирдена. Пожалуй, не так уж густо и точно не повод хвастаться. Первое время третьекурсники держались отстраненно. Потом обе девчонки и один из парней, очевидно, свыклись с мыслью, что вместе с ними на корм монстрам, как выразилась одна из студенток, отправили совсем новичка и перестали меня игнорировать. А вот остальные парни продолжали держаться в стороне, причем не только от меня. «Тогда же лучше», — пробормотала одна из девушек, светло-русая северянка Альха, когда я спросил ее о причине такого их поведения. «Пусть будут сами по себе. Ну их». Но объяснить свои слова отказалась. Сообщение, доставленное в академию, гласило, что жители небольшой деревни рядом с Кенасскими болотами видели несколько азанов, по каким-то причинам отставших от своей мигрирующей на юг стаи. Пять человек, услышавших их пение, подверглись петрификации, то есть впали в магическую кому, которая до сих пор не прошла и, очевидно, требовала вмешательства мага. Азаны же, похоже, решили на этих самых Кенасских болотах поселиться. Помимо петрификации, эти летающие монстры были известны своей способностью моментально воспламенять что угодно. Но и в целом это было не то соседство, которого хотелось жителям окрестных деревень. Все это профессор Тобиас рассказал нам на первом же привале, объяснив, что снятием петрификации с пострадавших он займется сам, а потом нам предстоит выследить на болотах всех азанов и убить их. «Или хотя бы заставить возобновить миграцию», — после паузы добавил Тобиас. «Главное, чтобы они перестали быть опасны для людей». «На болотах», — со стоном повторила вторая девушка, Ашу. Родом она была откуда-то с юго-востока, по принятому там обычаю выбривала себе виски, а оставшиеся волосы заплетала в две косы. Вроде бы эта прическа должна была символизировать что-то такое религиозное, но в детали я не вдавался. «На болотах же мокро, грязно и комары». Лошадь мне досталась пугливая и характерная. Каждый раз, когда я пытался призывать руны, стихии или делать хоть что-то, относящееся к магии, она возмущенно ржала, вставала на дыбы и даже начинала танцевать, пытаясь меня сбросить. А я-то наивно полагал, что в конюшнях Академии все животные были натренированы не бояться магии. После пары неудачных попыток я решил заниматься только на привалах, уходя от остальных подальше. Но что бы я ни делал, результат был одинаковым. Измерительный сосуд показывал избыток силы. Профессор Тобиас, осведомленный о моих попытках, пытался что-то подсказывать, но толку не было. Моя магия категорически отказывалась смягчаться. Едва мы добрались до той самой деревни, жители которой сообщили о появлении тварей, как профессор отправился в дом старосты договариваться о конюшнях для лошадей, оставив нас ждать во дворе. Договаривался он куда дольше, чем я ожидал. А когда, наконец, открыл дверь, то так и остался стоять в ее проеме, даже не спустившись к нам по ступеням. А за его плечом маячила улыбающаяся развощекая девичья мордашка. Уж не знаю, кем эта девушка приходилась в старости и что она в этом доме делала. «Я займусь петрифицированными людьми, а потом разберусь тут еще кое с какими проблемами», — сказал нам профессор негромко, чуть ли не шепотом, и оглянулся в комнату позади себя, будто боялся там кого-то разбудить. «Так что, ребята, отправляйтесь на болото сами. Когда знаешь, чего ожидать, азаны достаточно безобидны. Уверен, вы прекрасно справитесь и без меня». «Хм, мне тут же вспомнилась фраза профессора о том, чтобы, когда прибудем на место, я держался рядом с ним, но сам Тобиас об этом явно забыл». Девица, молча улыбавшаяся из-за спины профессора, в этот момент вцепилась в его руку и потянула назад в дом. «Да, по возрасту она годилась ему в дочери». Я мысленно покачал головой, но вслух ничего не сказал. «Личная жизнь как профессоров, так и деревенских красоток меня никак не касалась». Остальные студенты запереглядывались, но вслух недовольства никто не выразил. Заставить профессора передумать вряд ли бы получилось, и портить отношения с ним тоже никто не хотел. Так что профессор вновь скрылся внутри дома старосты, а сам глава деревни, еще крепкий старик, что-то вполголоса буркнул вертевшемуся под ногами мальчишке, и тот моментально убежал. «А я видела супругу профессора Тобиаса», — проговорила, никому не обращаясь, Альха. «Очень милая и симпатичная женщина. И они так хорошо смотрелись вместе. Вот никогда по человеку не поймешь заранее, что он из себя представляет». Тут как раз вернулся отправленный мальчишка, приведя деревенского парня малость постарше себя, который должен был служить нам проводником. «Добрались до болот мы даже слишком быстро. До болот и до комаров. Да уж, теперь я понял, почему так страдала Ашу от одних только мыслей о местных насекомых. Они оказались куда хуже, чем все встреченные мною прежде монстры, и уж точно хуже, чем азаны, которых мы должны были выследить и убить. Проводник, доведший нас до нужного места, незаметно смылся, так что тропки пришлось искать самим, а перед каждым шагом проверять пространство перед собой палкой на случай, если попадется глубокая яма или трясина. Понятно, что если бы кто-нибудь все же провалился, вытащить невезунчик магии не составило бы труда, но никому не хотелось промокнуть в грязной воде или, того хуже, ее нахлебаться. После исчезновения проводника прошло едва полчаса, когда парни, державшиеся на особицу, заявили, что нам лучше разделиться и исследовать болото двумя группами, после чего, не дожидаясь согласия, развернулись и зашагали на юг. Уж не знаю, чем это направление показалось им лучше остальных. А болота чем дальше, тем меньше мне нравились. К комарам добавилась мелкая мошкара. Гнус, как ее назвала Альха. Жужжать гнус не жужжал, но кровь пил еще активнее. Меня ж пробило на ностальгию при воспоминании о совсем других болотах, в которые мы с Аманой, Костианом и Зайном попали, когда только выбрались из Горгунгольма. То были чудесные болота, полностью лишенные мерзких насекомых. Правда, вместо них там быстро обнаружились безлицы, но сейчас я с огромной радостью поменял бы местное летающее население на бесклановых бандитов. «Я напишу жалобу», — проворчал Ашу. «И на имя декана, и на имя ректора, и куда еще только можно. Если бы нас предупредили заранее, то мы все запаслись бы нужными амулетами, отгоняющими мерзких кровопийц. И, между прочим, смогли бы куда лучше выполнить задание. Лучше и быстрее, а не тратили бы время и силы на отпугивание насекомых». «У меня такое чувство, что никаких азанов здесь нет», — пожаловался Сандар, тот единственный парень, который не держался на особицу. «Они реагируют на любой непривычный звук, тут же слетаются посмотреть, что происходит, а мы так шумим, что только глухой не услышит». В глубине души я был согласен с ними обоими. В самом деле, какой был смысл молчать о задании? Разве что из мелочной злобы, чтобы превратить нормальную ночную охоту в мучительную? Когда я озвучил эту мысль, мои спутники замолчали и переглянулись. «Похоже на то», — сказал, наконец, Альха. «Месть одному из нас, а остальные просто попали под раздачу. Интересно, кто этот счастливчик?» Вопрос остался без ответа, хотя лица у всех помрачнели. Я тоже задумался, не было ли у меня настолько мелочных врагов. Но нет. Пожалуй, нет. Что костяной король, что сестрица Вересия с ее новоиспеченным мужем предпочли бы меня по-простому убить, а не скармливать комарам. А врагов в столице я вроде бы еще заиметь не успел, если не считать черных сектантов, чье святилище я разрушил. Но и сектанты, узная они обо мне, тоже бы предпочли убить, либо принести в жертву тому гиганту на троне из черепов. Несколько часов мы пробродили без какого-либо толка. Потом, когда солнце уже начало садиться, нашли небольшой сухой пригорок для ночевки. «Может быть, азаны прилетят ночью?» — предположила Альха. «И мы с ними быстренько расправимся и уберемся отсюда». «Будем дежурить по очереди», — сказал я и после краткого размышления добавил. «Если никто не против, то я возьму четвертую стражу». Третьекурсники уставились на меня с любопытством, а Ашу спросила. «Почему четвертую? Это ведь самое опасное время. И демоны, и монстры любят нападать перед рассветом». «Да, об этой их привычке я знал. В бестиариях она упоминалась не единожды. Собственно, именно поэтому я и хотел взять предутреннее дежурство. Никого из своих спутников во время сражения я еще не видел. Уверен, в них не был. Но сказать это им прямо в лицо было бы оскорбительно». «У меня очень тонкий слух», — произнес я после короткой паузы. «Настолько тонкий, что еще до инициации мне предлагали пойти в слухачи на границе. Если азаны нападут, я заранее услышу их приближение». «Кто-то упоминал, что вместе с братом и Даной Дасен ты не так давно сумел выбраться из Горгунгольма», — сказала Альха. «Это очередные глупые слухи или...» «Это правда. Учитывая, что Амана рассказала о нашем путешествии во время большого званого обеда, скрывать это было бессмысленно». «А еще я слышала, что ты сам убил Марида и Ветси?» Альха смотрела очень внимательно. «Ну, не совсем», — признал я. «Без Аманы, то есть без Даны Дасен, ни того, ни другого бы не получилось». Альха кивнула и заметно расслабилась. Похоже, правильные ответы на свои вопросы она знала заранее и теперь проверяла, совпадут ли с ними мои слова. Я попытался вспомнить, откуда она родом. Какой-то небольшой младший клан с севера, ничем особо не примечательный. Однако даже у них были свои методы отличать фальшивые слухи от настоящих новостей. Сандар вместе с Ашу начали ставить вокруг нашего лагеря воздушный щит, который должен был задерживать насекомых. Создавать подобные щиты во время движения никто из них не умел. Как я понял, это было намного сложнее, чем наложить щит на стационарный объект. Но через полчаса усилий что-то получилось. Не идеально, конечно. Самые юркие комары и мошки все же проскальзывали, но с прежними роями это было несравнимо. Мой собственный щит, который я научился делать на последней тренировке у профессора Яндра, насекомых, увы, пропускал. В сон я провалился легко, и так же легко из него вынырнул, ощутив прикосновение к ноге. Первой мыслью, еще до того, как открыл глаза, было «моя очередь охранять лагерь». Но это вовсе не предыдущий дежурный пытался меня поднять. Вернее, он. Только не пытался, а просто лежал рядом, уставившись широко открытыми глазами в темное небо. Как сидел, так и упал, случайно задев и тем самым разбудив. Проверять, что с ним, я не стал. Если мертв, ему уже не поможешь, а если жив, но без сознания, то останется жив и дальше. При условии, конечно, что нападение я отобью. А нападение было. Только не азанов. Эти монстры так и не явились. Вместо них вокруг нашего лагеря висели в воздухе сотни больших белых огней, похожих на распушившихся светящихся колобков, на первый взгляд совсем милых и безобидных. Даже название у них было, как я знал из бестиариев, на редкость романтичным — «Северные звезды». Однако во всех бестиариях они назывались одними из самых опасных монстров, и главная причина этого заключалась в их природе. Они были практически лишены материальности. Их нельзя было разрубить мечом или раздавить в лепешку с сырой магической силой. Эти парящие сгустки света были как туман. Только в отличие от тумана, они убивали. Глава 27. Моя рука инстинктивно дернулась к оружию, но тут же остановилась. Нет. Что могло противостоять призрачным огням? Уж точно необычный металл. Логика подсказывала, что свет мог быть поглощен тьмой. И что было в моей власти такого, что более всего напоминало тьму? «Кащи!» — позвал я, уже не заботясь о том, что кто-то из студентов увидит моего теневого компаньона. Если, конечно, они вообще были еще живы, а не коченели трупами. Браслет с моей руки исчез, и мгновение спустя на земле сидел большой фиолетовый кролик с горящими глазами. «Ты знаешь, как справиться с северными звездами?» — спросил я, ткнув рукой куда-то в сторону. Куда именно показывать, было сейчас неважно. Огни горели везде. Меня удивляло лишь то, что я сам был еще жив и в сознании. Возможно, помогла магическая защита, поставленная перед сном. Каще ответил не сразу. Несколько секунд он крутил головой, разглядывая пушистые огни. Потом неловко переступил с лапки на лапку. «Каще не знает», — сообщил он мне приглушенным голосом. «Каще никогда раньше не видел живых летающих огней. Каще не понимает, что с ними можно сделать». Вот и я тоже не понимал. А еще я не понимал, почему они не нападают. То есть это было, конечно, замечательно, но все же хотелось бы знать причину, а также знать то, как эту ситуацию ненападения продлить до тех пор, пока я не придумаю, что тут сделать, или до тех пор, пока не настанет утро. Обычно, едва светало, северные звезды исчезали. «Каще, ты умеешь ставить защиту? Например, из теней?» Кролик задумался, потом отрицательно покачал головой. «Тогда можешь открыть проход в большую пещеру?» На этот раз пауза перед его ответом длилась дольше. «Нет, Каще не может», — проговорил он наконец и по собственной инициативе пояснил. «Чужая сила мешает». «Какая сила? Сила северных звезд? В смысле, вот этих огней?» «Нет», — протянул Каще. «Другая. Странная, но немного знакомая. Сила в том месте, где Каще встретил своего нового человека, была похожей». Он явно говорил о замке Алифрид. Но какое они имели отношение к этим летающим огням? Или же речь шла о магии их демонического предка? Об эфритах я, конечно, тоже читал, но там не упоминалось, что эти демоны способны управлять северными звездами. Кроме того, эфриты не любили водные пространства, а тут болото, сплошная вода. Светящиеся шары, между тем, либо перелетали с места на место, иногда при этом по нескольку раз подпрыгивая над землей, будто восторженные дети, либо неподвижно парили на высоте в несколько человеческих ростов, высокомерно взирая оттуда на забредших в их владение глупых людей. Будто бы чего-то ждали. Или не чего-то, а кого-то. Приближение нового обитателя болот я не услышал и не увидел, а ощутил. Словно пригорок, на котором я стоял, накрыло теплое, пушистое, невидимое облако, распространяя доброжелательность, даря мир и спокойствие. Совсем неподходящее чувство, когда стоишь посреди ночного заболоченного леса, окруженный неубиваемыми летающими монстрами. Однако, пусть неподходящие, эти чувства были мне знакомы. Что делали небесные лисы в этом кишащем монстрами диком захолустье? Или даже одна единственная лисица? Судя по всему, она была тут в одиночестве. Она появилась из темноты редкого леса, и хотя луны в небе уже не было, казалось, будто ее бледные лучи все равно освещают силуэт лисы. На ту, словно из ниоткуда, лился слабый призрачный свет. Как и лисы, встреченные мною на фестивале в Бронине, это выглядело вполне обычным человеком, обычной симпатичной человеческой девушкой, только с хвостом. Одним единственным хвостом, хотя я и приглядывался, но второго не заметил. А еще мне показалось, что человеческий облик лисы был очень юным. Ее правильнее было бы назвать даже не девушкой, а девочкой-подростком. И хвост у нее был полностью черным, что бы это ни значило. Она скользнула мимолетным взглядом по телам других студентов, то ли спящих, то ли мертвых, и чуть дольше задержалась на Каще, который некоторое время разглядывал ее в ответ, а потом, без предупреждения, исчез, и я ощутил на руке знакомую тяжесть браслета. Лиса на исчезновение кролика внимания не обратила. Интересовал ее только я. На меня она смотрела удивленно и очень внимательно. «Мои звездочки передали, что ты пахнешь лисами», — сказала она задумчиво. «Они даже подумали, что ты тоже лис. Но это не так». Она шагнула еще ближе, остановившись примерно в трех шагах, и склонила голову на бок, продолжая меня разглядывать. «Сколько слоев?» — произнесла после паузы. «Зачем тебе их столько?» «Что за слои?» — спросил я. Она неопределенно повела рукой в воздухе. «Слои, состоящие из паутины реальностей, теней дальних королевств и жизненных сил многих разумных. Слоев слишком много, и я не могу разглядеть, что под ними скрывается. Зачем ты спрятал свою суть так глубоко?» «Я не прятал», — пробормотал я, понятия не имея, о чем она говорит. «Может, ты вообще ни о чем? Может, она просто морочила мне голову? Правда, было неясно, зачем ей это делать». «Если ты сам не прятал, значит, тебя спрятали», — сделала вывод Лиса. «Как интересно. Слои тебя не только скрывают, но и крепят к земле, будто цепи. Будь ты лисом, я бы подумала, что эти слои цепи не дают тебе взлететь и подняться в верхний мир. Но ты не лис». Один из пушистых шаров вдруг быстрым движением приблизился к лисе, а потом начал покачиваться туда-сюда, одновременно издавая мелодичное посвистывание. По крайней мере, для меня оно звучало как посвистывание, но лиса явно восприняла иначе, потому что вслух сказала, обращаясь к шару. «Да-да, конечно, сейчас посмотрю», и пристально уставилась мне в район груди. Уж не знаю, что там нашлось интересного. А вот посвистывание явно было словами на каком-то языке, и в этой новой жизни я впервые встретил язык, который не понимал, если только он не был специально придуманным шифром. С шифрами мои способности работали плохо. «Что-то вижу», — после паузы проговорила лиса, обращаясь к тому самому свистевшему шару. «Но не могу разобрать». Она ненадолго задумалась, потом ткнула в меня пальцем и произнесла повелительным тоном. «Ты пойдешь со мной. Дома я смогу увидеть лучше». «С какой еще стати мне с тобой куда-то идти?» — поинтересовался я мрачно. «Большого доверия эта странная чернохвостая лиса, водящая дружбу с монстрами, мне не внушала». Она растерянно заморгала, словно бы привыкла ко всеобщему послушанию и не могла сразу придумать, что теперь сказать. И эта растерянность сделала ее лицо еще более детским, будто забрав несколько лет и заставив ее казаться безобидной. Вот только могла ли небесная лиса, обитательница верхнего мира, служительница богини, обладающая неведомо какими силами, быть безобидной? Лиса смотрела на меня, морща брови, будто пытаясь решить загадку, а я смотрел на нее, пытаясь вспомнить все, что о лисах знал. Ни к монстрам, ни к демонам они, конечно, не относились, поэтому в книгах, которые я изучал этим летом, ничего о них не было. Все мои знания оказались обрывисты и случайны. Был рассказ Костиана о легендарном господине Лисе, лишившемся благословения Пресветлой Хеймы и упавшем с небес, но при этом не потерявшим своих сил. Была увиденная на фестивале пьеса, где небесные лисы в поисках пропавшей сестры оказались в мире людей и начали творить добро, да так активно, что от тех мест, где они проходили, оставались в основном руины. Были немногие вскользь упоминания о служителях богини, которые я услышал от жреца в храме в Бронине. Тогда я не обратил на это особого внимания, но сейчас вдруг сообразил, что жрец много и охотно говорил об аватарах богини, ее посланниках и святых, но почти ничего не рассказывал о ее небесных слугах. А если я о них что-то спрашивал, то он отвечал общими словами и умело переводил разговор на другое. А еще были мои видения того, как в лис превращались Алифрид. И что мне это все сейчас давало? По большому счету, ничего. Я даже толком не знал, какими именно силами эти существа обладали. Лиса, между тем, повернула голову, будто услышав что-то, а когда снова взглянула на меня, ее лицо осветилось проказливой улыбкой. «Если ты со мной не пойдешь, то очень скоро тебя съест могильная гирза», — сообщила она весело. «Могильная гирза?» Я взглянул в ту же сторону, куда до этого смотрела лиса. Там, вдалеке, определенно что-то двигалось. Что-то темное и очень большое. И даже не одно. Что ж это за болото такое, что тут кишмя кишат монстры? Так близко от столицы все должно быть тихо и мирно. Каждая мелочь должна вычищаться подчистую. Я перевел взгляд на своих спутников. Потом присел и прижал пальцы к горлу Сандара, который лежал ко мне ближе всех. Сердце у него билось. Значит, скорее всего, и остальные тоже живы. Если хочешь, чтобы я с тобой пошел, приведи в сознание моих спутников, и мы отправимся все вместе», — сказал я Лисе. Пусть я не мог назвать этих студентов своими друзьями, но в целом они мне нравились, да и людьми, казалось, были хорошими. Так что оставлять их на съедение монстрам я не собирался. Темные силуэты, которых Лиса назвала могильными гирзами, продолжали двигаться, пока не остановились где-то в 20 шагах от нас. Были они на самом деле этими монстрами или нет, я не знал. Они находились слишком далеко, и кроме того, свет от многочисленных пушистых шаров мешал мне разглядеть характерные детали. Так что разобрать я мог только общие размеры и количество. Три махины, примерно в 3 человеческих роста каждая, в обхвате, как небольшой деревенский дом. Я, конечно, могильную гирзу уже убивал, но тогда она была, во-первых, одна, во-вторых, в руках я держал зачарованный меч демона Ифрита, и, в-третьих, моя демоническая одержимость, так помогающая драться, рвалась наружу. Сейчас ни артефактного меча, ни одержимости у меня не имелось, и численный перевес тоже оказался не на моей стороне. И даже если эти темные существа были какими-то другими чудовищами, а не гирзами, я вовсе не ощущал в себе сил с ними справиться. По крайней мере, справиться, не вытаскивая наружу свое демоническое наследство. Все же одержимость была моим оружием последнего шанса. Для той ситуации, когда без нее поражение и смерть станут неминуемы. Лиса посмотрела на моих спутников с таким видом, будто совсем о них позабыла. Сейчас заново осознала факт их существования и не была уверена, радует он ее или огорчает. Потом махнула рукой тому самому шару, с которым разговаривала, и шар, покачавшись в воздухе, издал несколько мелодичных трелей. Первым шевельнулся Сандар. Что-то невнятно простонал, махнул рукой, кажется, не понимая, где он и что с ним, а потом резким движением вскочил на ноги, растерянно и испуганно озираясь по сторонам. Девушки проснулись более спокойно, что было понятно. Это не их посреди дежурства сморил колдовской сон. Впрочем, когда они разглядели, что вокруг происходит, на их лицах тоже отразились сильные смятения и страх. «Лиса?» — прошептала Альха. «Ага, хорошо. Значит, здесь я был не единственным, кто видел пышный хвост незнакомки. Проще будет объяснить ситуацию». Мы шли по узкой тропе, вьющейся между деревьями и кочками. Впереди маячила фигура лисы, время от времени оглядывающейся, чтобы проверить, не отстали ли мы. А по обе стороны от тропы, будто сторожа от побега, летели все многочисленные северные звезды. Студенты очень легко согласились пойти вместе с лисой, даже не спросив, куда она нас поведет. 3 могильные гирзы произвели на них сильнейшее впечатление. С другой стороны, на окружившие нас пушистые огни третьекурсники смотрели с не меньшим страхом. Что ж, содержание бестиариев они знали не хуже меня. Потом тропа засияла тем же серебристым огнем, что и пушистые шары, и реальность вокруг начала меняться. «Очередное теневое королевство?» — мелькнула у меня мысль за мгновение до того, как свет стал ослепительным, полностью лишив возможности что-либо видеть. Глава 28. Ослепительный свет, к счастью, померк быстро. Ко мне вновь вернулась способность видеть, но сразу понять, где именно мы оказались, я не смог. Теневое королевство? Или все же свой, человеческий мир? Время суток тут определенно было таким же. Вокруг царила ночь, звездная и безлунная. Сезон тоже совпадал. Начало осени, с поблекшей кое-где листвой. И ни холоднее, ни теплее, чем прежде на болотах, мне не стало. Главное и, пожалуй, единственное отличие заключалось в том месте, где мы оказались. Нас уже не окружал редкий заболоченный лес. Теперь мы стояли на окраине рощи, граничащей с обычным полем, засаженным еще не убранным урожаем, а за полем виднелась обычная же деревня. Чернохвостая лиса стояла примерно в 10 шагах передо мной. Сейчас она как раз обернулась, глядя с интересом, явно изучая мою реакцию. Я посмотрел на нее в ответ, хмурясь. Такое откровенное любопытство мне не нравилось. Потом развернулся, чтобы проверить, как дела у моих спутников. Студенты выглядели нормально. По крайней мере, физически они были целыми и невредимыми. Я отметил это, быстро скользнув по ним взглядом, потому что мое внимание привлекли пушистые летающие огни. С ними, в отличие от студентов, явно что-то происходило, потому что они больше не были пушистыми огнями. Яркость их свечения поблекла, стала более рассеянной, будто призрачной. А еще изменилась их форма. Теперь каждый огонь выглядел как смутный, еще толком не оформленный, человеческий силуэт. В бестиариях ничего подобного не упоминалось. Начав меняться, на смутных силуэтах бывшие шары не остановились. С каждым мгновением их очертания становились все более четкими, и все более они напоминали самых обычных людей. Почти все они приняли облик детей и подростков, судя по заплатанной, выношенной одежде жителей бедных деревень. Взрослых среди них я заметил лишь несколько. Краткое время все эти люди выглядели полупрозрачными, и по их волосам и коже пробегали бледные огни. Потом их тела приобрели плотность, свечение исчезло, и теперь на краю рощи оказались самые обычные люди. Ничего особенного, если не знать, кем они до этого были. Что все это значит? Я повернулся к лисе, но та лишь улыбнулась, не разжимая губ, махнула рукой в сторону деревни и, развернувшись, зашагала туда. Ее хвост, будто молчаливо насмешничая, довольно покачивался. Несколько мгновений я следил за ней, потом медленно пошел следом. Часть моего разума отметила, что я не ощущаю ни гнева, ни даже раздражения, хотя в обычной ситуации и от обычного человека такое поведение я вряд ли бы принял спокойно. Должно быть, все еще действовало то, исходящее от лисы, ощущение доброжелательного умиротворения. Вскоре начало светать, но солнечные лучи никак не повлияли на людей, только что бывших северными звездами. Похоже, бестиарии опять ошиблись. Потом мы добрались до деревни, и я остановился на ее краю, не заходя в пределы поселения. Слишком сильным оказалось ощущение неправильности, исходящее от всего вокруг. Я видел достаточно много поселков, когда мы ехали от владений Алифрид к столице, и я достаточно часто бывал у Шанны, чтобы иметь представление о том, как должна выглядеть нормальная деревня. Так вот, то, что лежало перед нами, нормальной деревней точно не было. У части домов отсутствовал фундамент, у других же он поднимался в 3 раза выше нормального уровня, съедая половину стен. Крыши кое-где выступали над стенами так далеко и кренились так сильно, что было непонятно, как с них не слетала черепица. У половины домов отсутствовали печные трубы, но даже там, где они были, я не заметил ни одного дымка. Такие же странности были с воротами и заборами. У некоторых домов они отсутствовали полностью, у других имелись, но их деревянные остовы просто стояли на земле, они были в нее вкопаны, как положено, и в целом выглядели так, что казалось, стоит подойти, чуть толкнуть рукой, и они все повалятся. У входа в деревню остановился не я один, остальные студенты тоже встали, растерянно оглядываясь. А потом Альха первая вслух сказала то, что было на уме, наверное, у каждого из нас. «Тут все как будто не настоящее». «Да, тут все выглядело так, будто было создано кем-то, кто имел лишь смутное понятие о том, как человеческие жилища должны выглядеть». Причем я бы даже сказал, что тут ощущалось влияние разных создателей. Кто-то из них догадался о важности фундамента, кто-то нет. Кто-то запомнил, что дым должен выходить через трубу, а кто-то забыл. Кто-то посчитал, что выложить тропинку перед домом дорогим отделочным камнем — это правильно. А кто-то удовольствовался обычной протоптанной землей. «Что это за место?» — спросил я у лисы, которая, заметив, что мы перестали следовать за ней, тоже остановилась. «Куда ты нас привела?» Она посмотрела на меня, потом перевела задумчивый взгляд на медленно идущих следом людей, бывших летающими огнями, и махнула рукой, показывая вперед. «Пойдем в мой дом, и я все объясню». Дом лисы отличался от остальных домов, но вовсе не потому, что был построен по всем правилам. Вернее, было бы сказать, что он выглядел так, будто законы природы и здравого смысла не имели для него никакого значения. Напоминал он миниатюрный замок, только весь состоящий из округлых линий и усыпанные крохотными разноцветными башенками. Эти башенки лепились к основной центральной башне, выглядывали с ее крыши и даже будто вырастали из стен. Стены же, в отличие от характерных для деревенских домов деревянных брусов, были сложены из кирпичей — красных, белых и желтых, а еще из камней, вот прямо так, в рассыпную, и без какого-либо видимого раствора, который бы их скреплял. Всей моей фантазии не хватило, чтобы понять, как все это вместе держалось. Но лиса, похоже, даже не осознавала, насколько место ее обитания абсурдно. По крайней мере, в жесте, которым она пригласила нас зайти, была отчетливо заметна гордость. «А он не развалится с нами внутри?» — не удержался я от вопроса. Лиса недоуменно моргнула. «Конечно нет, это же мой дом». Ашо неожиданно подошла ко мне и слегка пихнула локтем в бок. «Не спорь с лисой», — прошептала, — «и не зли ее». После чего первая шагнула по ступеням, ведущим к парадному входу. На дверь строители тоже не поскупились, украсив деревянное полотно таким количеством разнообразных узоров, что они сливались, теряя в красоте. Внутри все оказалось так же чересчур, как и снаружи. Разнообразные узоры, яркие краски, множество полочек, вплотную заставленных статуэтками, изящными хрустальными флакончиками, фарфоровыми и тряпичными куклами, рамочками с портретами и прочей всячиной. «Звездочка, у нас гости!» Между тем позвала лиса, и откуда-то из дальних комнат послышался громкий звон, потом шмяк, и потом звук бегущих ног, маленьких и легких. А через несколько мгновений в арке, дверей тут между комнат не было, они все соединялись арками, появилась та самая звездочка — кукла. То есть не кукла в значении «миленькая девочка» или «девушка». Нет, настоящая кукла. С разрисованным фарфоровым личиком и такими же фарфоровыми ручками и ножками, одетая в пышное кукольное платье и туфли. Подобных кукол я видел в комнатах близняшек Хемиса, когда они притаскивали меня туда, чтобы пить чай, как на взаправдошнем приеме. Только вот те куклы не бегали, не двигали стеклянными глазами и не шевелили нарисованным ртом. И уж тем более не разговаривали. «Ты сегодня долго», — укоризненно произнесла кукла, обращаясь к лисе, и нахмурилась, так что нарисованные брови съехались вместе. «Ты лучше посмотри, кого я привела», — отозвалась лиса, указывая на меня. Остальных студентов она продолжала игнорировать, чему они, кажется, были только рады. Кукла послушно уставилась на меня, а ее нарисованные брови поползли наверх. «На нем твоя метка». «Нет-нет», — тут же добавила она торопливо, видя, что лиса готова возразить. «Нет, я уже вижу, что не твоя». «Можешь разглядеть, чья». Лиса наклонилась к кукле, а ее хвост нервно, будто от нетерпения, подрагивал. Кукла ответила не сразу, продолжая, задрав голову, меня рассматривать. «Метка другой лисы», — сказала она. «Другой, но похожий на тебя». «Что за метка?» — спросил я. «Идея, что кто-то зачем-то меня пометил, мне совсем не нравилась». «Просто метка», — отозвалась кукла таким тоном, будто это все объясняло. «Похожий на меня». Между тем повторила лиса задумчиво, а потом заулыбалась и повернулась ко мне. «Ну-ка, расскажи, с кем ты закрутил такой бурный роман?» «Роман?» «Когда лиса всерьез увлекается человеком, она отмечает его как своего, чтобы другие лисы видели и не пытались украсть». «И этот знак здесь. Я коснулся того места, куда прежде так пристально смотрела эта чернохвостая лиса». «Да, здесь, напротив сердца». «Если в моей прошлой жизни не было никаких любовниц лис, то...» «Амана?» «Когда она пыталась зажечь искру, когда золотые горячие искры ее магии падали мне на грудь, они, оказывается, оставляли метку?» «Ага», — довольным тоном произнесла хозяйка дома. «По глазам вижу, ты понял, о ком речь. Ну же, рассказывай, где эта лиса, как ее найти?» Я непроизвольно потер грудь, будто мог ощутить след этой странной магии и будто мог спрятать ее от чужих глаз. «Это мое дело, кто она и где находится. Тебя это не касается». Чернохвостая лиса обиженно надула губы. «Я же не замышляю ничего дурного, просто хочу повидаться с соплеменницей. Здесь, в Нижнем мире, нас так мало». Я отметил про себя, что угрожать она пока не пыталась, а, возможно, и вообще не планировала. Дело тоже было в метке? Может быть, по лисьему этикету избранников других лис нельзя было не только уводить, но и вообще вредить им хоть как-то? Ты увидела то, что хотела. Убедилась, что все мои странности объясняются меткой. Теперь верни нас обратно, — сказал я и, вспомнив про трех могильных гирс, добавил. Только не на тот самый пригорок, а на край болот, ближе к деревне. Все же это было одно дело — отправить группу студентов против мелких и не очень опасных монстров вроде азанов, и совсем другое — в то место, где водились северные звезды и могильные гирзы. Против последних нужно было посылать отлично экипированный отряд взрослых боевых магов вместе с мастерами ата. Так, по крайней мере, рекомендовалось делать в бестиариях. «Нет-нет, прямо сейчас вас вернуть я не могу», — тут же отказалась от моей идеи лиса. «Какая из меня хозяйка, если я отпущу гостей, едва они вошли ко мне в дом? Сперва отдохнете, попьете чай со сладостями. Звездочка печет замечательное печенье». В этот миг за моей спиной раздался какой-то странный, будто придушенный звук, и я торопливо обернулся. Если Альха и Сандар выглядели больше растерянными, чем испуганными, то Ашу уставилась на лису с ужасом. «Что такое?» — спросил я. Девушка судорожно сглотнула, а потом дрогнувшим голосом произнесла. «Нельзя ничего не есть, не пить в мире духов, иначе мы никогда отсюда не уйдем». «Мир духов?» Это было что-то новенькое. Ни в одной из книг я не встречал упоминаний об этом мире, и никто в моем присутствии о нем не говорил. «Мир духов?» — неуверенным тоном переспросила Альха, глядя на Ашу. «Это же небылицы, бабушкины сказки. Вы, южане, вечно верите во всякие глупые суеверия». «Сказки? Небылицы? Суеверия?» — сердито повторила Ашу. «А как ты объяснишь тот факт, что летающие огни превратились в бесплотные силуэты, а потом стали людьми? Или что вся эта деревня будто не настоящая, не жилая, все в ней будто выдумано кем-то? Именно так оно в мире духов и выглядит. На первый взгляд кажется реальным, а приглядишься к деталям и поймешь, что что-то не так». Выпалив все это на одном дыхании, Ашу резко развернулась к лисе. «Я ведь права, верно? Это мир духов, и ты его хозяйка». Глава 29. Но лиса не призналась. Более того, она посмотрела на Ашу с недоумением, которое показалось мне искренним. «Мир духов? Но у духов не существует своего мира». «Тогда где мы находимся?» — потребовала Ашу. Лиса замялась. У меня возникло отчетливое ощущение, что она хотела солгать, но почему-то не могла. «Теневое поместье». Звучало странно. «Это теневое королевство так называется?» — уточнил я. «Одно из 12?» Лиса покачала головой. «Нет, это не королевство. Это всего лишь мое теневое поместье. Только боги могут создавать вложенные миры. Ни у одной лисы не хватит на это сил». «Значит, ты действительно хозяйка этого места», — торжествующе сказала Ашу. Но радость, что она в чем-то оказалась права, с ее лица тут же исчезла. «Мир духов или теневое поместье, какая разница? Все равно мы отсюда сами не выйдем, и все равно нам нельзя ничего здесь есть и пить». Лиса на ее слова снова обиженно надула губы, но возражать, как я заметил, не стала. Это же явно заметили и Альха с Сандаром, потому что напряженно переглянулись. «Значит, если бы мы тут что-то съели или выпили, то действительно бы не смогли покинуть это место?» — спросил я прямо. По лицу лисы пробежала тень, и опять мне показалось, что она хотела сказать что-то другое, возможно, хотела солгать, но не могла. «Да», — сказала коротко, а потом голосом обиженного ребенка добавила. «Тут ведь хорошо, мирно, безопасно, весело». «А как насчет правила не уводить избранников других лис?» Во взгляде хозяйки дома зажглась хитринка. «Так я бы и не увела. Ты бы тут просто гостил, пока бы твоя лиса не соскучилась и не пришла тебя проведать. Ее бы я пропустила». «Значит, не мытьем, так катанем. Так, кажется, говорили в подобной ситуации. Раз я отказался рассказать о своей лисе добровольно, чернохвостая решила добиться нужного ей результата другим способом. Что-то еще сказать или спросить я не успел. Пол у нас под ногами затрясся. Сперва мелкой дрожью, потом заходил широкими волнами. Моя первая мысль была о том, что странно сложенный дом землетрясение не выдержит. Но нет, крыша с башенками нам на голову не обвалилась, стены не начали сыпаться или хотя бы идти трещинами. Даже всякая мелочь с полок и та не попадала, будто бы была к ним накрепко приклеена. Хозяйку дома происходящее нисколько не смутило. По ее спокойному виду можно было подумать, что подобные землетрясения происходят тут каждый день. «Звездочка, милая, сбегай, узнай, что там такое», — велела она кукле, и та помчалась к двери со скоростью, совсем не подходящей для коротеньких фарфоровых ножек. Вернулась она тоже очень быстро и с новостями. «Это Мадеуш, он опять вызывает демона», — выпалила она радостно. «Демона?» — воскликнула Ашу. «Вызывает?» — переспросил я. «Интересно, зачем? По мне, так демонов в этом мире и без того было слишком много, чтобы их еще дополнительно вызывали». «Вот, я же говорила, что у нас тут весело», — довольным тоном произнесла лиса, а кукла, между тем, схватила ее за руку и потянула к двери. «Пойдем, пойдем, он еще только начал, самого интересного пока не было». Лиса, засмеявшись, побежала на улицу, и мы, переглянувшись, пошли следом. На деревенской площади, находившейся чуть в стороне от дома лисы, собрались люди. То есть, может, и не люди. В любом случае, бывшие шары света. Только вот вели себя они, как самые обычные селяне, ждущие интересные представления. Оживленно переговаривались, толкались, пытаясь найти местечко поближе к происходящему, и беззлобно переругивались с такими же толкающимися соседями. Однако перед лисой и нами заодно толпа расступилась с готовностью. В центре обнаружился парень лет 16 на вид. Толпа, несмотря на желание встать поближе, все же держала дистанцию. От ближайшего человека до парня было не меньше 10 шагов. Сам парень внешне ничем не отличался от остальных. Одет был, как бедный селянин. Только вот в обеих руках держал большую книгу в переплете из черной кожи. Парень стоял так, что название книги я не увидел, зато разглядел украшающие переплет драгоценные камни и клыки каких-то монстров. «Ну и гримуар», — пробормотала Альха. «Где он только добыл такую древность?» «В этот раз у меня точно все получится! Вот увидите!» Между тем горячо говорил обладатель гримуара кому-то из толпы, кто, очевидно, только что усомнился в его способностях. «Эту реликвию?» — он потряс книгой над головой. «Я взял у клана морских сирен! Все заклинания здесь настоящие!» Кто-то из толпы на его слова обидно засмеялся. Но другие, напротив, начали радостно подбадривать парня, крича, что в него верят. «За последние месяцы это его 8-я попытка вызвать демона», — в полголоса сказала лиса, повернувшись ко мне. «Мадеуш вбил себе в голову, что обладает магическим даром, и более того, что стал бы величайшим демонологом в империи. Вернее, ее единственным демонологом, потому что люди, насколько знаю, управлять демонами не умеют. Он с детства строил планы, как уговорить или даже обманом заставить какой-нибудь клан провести для него инициацию, только вот погиб до того, как смог это выполнить». «Погиб? То есть он призрак? И они все тоже?» Я обвел взглядом толпу. Люди в ней выглядели более чем материальными. Лиса кивнула, улыбаясь. «Та девушка с косами почти права», — сказала она, имея в виду Ашу. «Пусть это не мир духов, но это их убежище». «Если все они духи, призраки, почему на болотах они превращались в монстров?» «В этих местах души людей, умерших раньше срока и хранящих обиду, часто превращаются в северных звезд», — отозвалась лиса. «В местных болотах растут лечебные растения, которые можно продать за чистое серебро по весу. Только вот они пускают корни в самых опасных местах, рядом с зыбучими топями, и поэтому за ними обычно посылают или погорельцев, пытающихся найти приют в новой деревне, или сирот, взятых в дом якобы из жалости, а порой своих нелюбимых пасынков и падчериц. Все северные звезды, что когда-либо существовали, — это души погибших в этих болотах людей». «Бестиарии об этом не говорили. Вообще никто не говорил, что такое превращение в принципе возможно». «Значит, дома тут не настоящие, Тут все иллюзия. Все, что существует, настоящее, — не согласилась лиса. Пусть дома в этой деревне не были построены из дерева или камня, пусть духи создали их из своих воспоминаний, но все жилища тут так же реальны, как и во внешнем мире. Мне вспомнился миниатюрный замок с башенками, принадлежащий самой лисе. Свой дом ты тоже создала из воспоминаний. Я? Что ты? В верхнем мире ничего подобного нет. Я его придумала, в него поверила, и вот он появился. В ее голосе отчетливо прозвучала гордость. Значит, такой была особая лисья магия. Превращать в реальность то, чего не существует, одной только силой веры. Или же не только лисья. Мне вспомнилось последнее занятие с профессором Яндры и его слова, что стихии не существует. Вернее, что магия делится на них лишь потому, что мы в это верим. «Я тоже так могу?» — спросил я. «Создать тут что-то из своих воспоминаний». Лиса недоуменно заморгала. «Не знаю. Ты ведь не дух, ты не умирал. С живыми все работает иначе». Я задумался о том, чтобы что-нибудь попробовать, но не успел ничего придумать. Как раз в этот момент парень в центре толпы закончил пререкаться с тем, кто над ним смеялся. Спор он завершил слегка нетривиально, ударив оппонента гримуаром по голове так, что тот свалился на землю, и явно приготовился магичить. «В прошлый раз он вызвал дождь из лягушек», — с почти материнской гордостью произнесла лиса, тоже переводя взгляд на парня. «В позапрошлый оживил деревья в ближайшей роще. Правда, они потом куда-то разбежались». А в позапозапрошлой его заклинание окрасило все дома в деревне в уродливый красный цвет. Хорошо, что краска смылась во время первого же дождя. То есть у него действительно получается магичить? Конечно, только никогда не выходит то, что он хочет. Хотя в прошлые разы этого гримуара у него не было. Может, сейчас и получится. И лиса уставилась на самозванного мага с таким же искренним любопытством, как и все остальные в толпе. «Но если у него получится, и если демон будет сильным, разве это не опасно?» Лиса снисходительно улыбнулась. «Я же здесь». «И что?» Она взглянула на меня недоуменно, но все же объяснила. «Под моим благословением любой демон потеряет свою враждебность. Или ты думаешь, почему могильные гирзы на болотах на вас не напали?» «И это благословение действует на любого демона? Даже на высшего?» — уточнил я скептически. «Да, должно». На втором слове ее уверенность чуть поколебалась. «Я еще никогда не встречала высших демонов», — добавила она. Звучало не особо обнадеживающе. С одной стороны, какой была вероятность, что парень-недомаг именно сейчас, наконец, вызовет настоящего демона, и более того, демона высшего? С другой стороны, за последние месяцы со мной лично и вокруг меня случилось уже столько маловероятных событий, что скорее будет удивительно, если сейчас все обойдется благополучно. «Останови его», — сказал я, кивнув на Мадеуша, который с напряженным выражением лица листал гримуар. «Иначе он действительно вызовет что-то такое, с чем ты не сможешь справиться». «Глупости», — отозвалась лиса самоуверенно. «Я не собираюсь портить все веселье. Да и сам подумай, какой силы должно быть заклинание, чтобы поймать высшего демона и вытянуть из внешнего мира сюда, в мои владения? Какой силы должен быть маг, способный на такое?» «Ты ведь сама сказала, что для призраков все заключается в их вере, и этот парень верит в себя истово». Лиса чуть нахмурилась, потом мотнула головой. «Нет, не буду останавливать». Я подумал о том, чтобы вмешаться самому. «И сделать что? Объяснить потенциальные опасности и забрать гримуар? Но вряд ли демон мог убить тех, кто и так уже мертв. Так что единственными уязвимыми личностями здесь были мы. И я сомневался, что призрак, одержимый своей идеей, откажется от нее ради каких-то чужаков. Ладно. В пользу того, что лиса права, и в ее присутствии демоны и монстры действительно потеряют свою враждебность, говорил как мой личный опыт с небесным фестивалем в Бронине, так и то, что о влиянии лис рассказывали другие люди. Парень, между тем, долистал до нужного места и теперь громко и с выражением произносил какой-то невнятный набор звуков. Что он делает? Читает заклинание. Но разве вызов демонов происходит именно так? Сперва я хотел сказать, что магия и в целом работает иначе. но вовремя вспомнил, что знаком не со всеми ее аспектами. Лиса пожала плечами. «Я не особо разбираюсь в человеческой волшбе», — проговорила беззаботно. Тем временем у парня что-то начало получаться. Вокруг него заклубился серый туман, а потом земля под ногами у нас затряслась, как совсем недавно, когда мы еще были в доме лисы. Я посмотрел на своих спутников, но они, все трое, выглядели одинаково растерянными. Похоже, им такая магия тоже была в новинку. Я потянулся во внешний водоворот и зачерпнул из него силу, на всякий случай начиная создавать кольца защиты. Что-то сейчас точно явится, и пусть у меня к этому времени будет хотя бы самый простой щит. Туман перестал клубиться вокруг самозванного мага, поднялся на высоту 4 этажей и начал закручиваться в смерчевую воронку, внутри которой поблескивали молнии. Но при этом ударов грома не было, и ветра тоже не ощущалось. Смерч стал больше. Молнии замелькали чаще, а потом что-то черное и непонятное упало из воронки на землю, как раз на свободное пространство между Мадеушем и нами. Будь это человек, падение с такой высоты, если бы не убило его, то точно бы покалечило. Но парень призывал демона, а они были куда крепче и более живучи. По крайней мере, мне так казалось, пока это черное и непонятное не шевельнулось, а потом лишь с секундной задержкой, вызванной ударом о землю, вскочила на ноги. Похоже, некоторые люди были крепкие и живучи не хуже демонов. Да и по характеру, как я помнил, не сильно от них отличались. Самозванный маг разглядывал призванного, хмурясь. «Такой демон, как ты, в демонологиях мне не попадался». «Потому что он не демон», — завопил из толпы уже знакомый мне голос. Именно его обладатель прежде подначивал парня, а потом получил гримуаром по голове. «Ты вызвал человека, придурок!» «И ладно бы просто человека», — пробормотал рядом со мной Сандер, и одновременно с ним Ашу охнула. «Господин императорский советник?» Черной была его одежда. И черной была копоть, местами покрывавшая его лицо и руки. Но узнать его нам это не помешало. Все же Райхан-сирота был не из тех людей, которых легко забывают. Когда советник вскочил на ноги, то первым его внимание привлек самозванный маг с гримуаром. Но то ли советник каким-то образом понял, что перед ним призрак, и что призраку он ничего сделать не сможет, то ли голоса за спиной показались ему более интересными, но он развернулся к нам. Скользнул равнодушным взглядом по студентам и остановился на мне. И вот тут от равнодушия не осталось и следа. «Ты!» — произнес он с яростью. «Опять ты! Каждый раз ты!» И прежде чем я успел спросить, о чем вообще речь, меня окружило огненное инферно.